У самого синего моря. Оказывается, на перроне меня уже ждали. Мужчина в расписных парусиновых штанах вынырнул откуда-то сбоку и показал мне два пальца. Я не понял. «Есть комната на двоих», — сказал мужчина, глядя в сторону. 15 минут до моря. Рядом театр, кино, ресторан, баня, гастроном, аптека, цирк, детская консультация и зубоврачебный кабинет. Это будет стоить рубль». «Комната?» — наивно спросил я. «Нет, рубль мне за обслуживание, а комната как везде». «Я дал ему рубль. Если вам предлагают комнату в таком пышном окружении и всего через 3 минуты после приезда, не стоит привередничать. Надо ценить чуткость». Мужчина спрятал деньги в парусиновые штаны, махнул рукой по направлению большого каменного дома и, выставив два пальца, кинулся за следующим клиентом. «Привыкай», — сказал я себе, — «ты на йоге, здесь все необычно. Говорят, даже большая медведица в 4 раза крупнее нашей». Рядом с вокзалом, под сенью кинжалообразного кипариса, решительный брюнет торговал пирожными. Я протянул полтинник и попросил завернуть одно. «И коржик дам», — сказал брюнет. — Не надо, — засопротивлялся я. — И пирожное тоже. Верните деньги. Я пошутил. — Нет, дам, — настойчиво повторил брюнет. — Вы не знаете, какой это коржик. — Мах, это такой коржик! Благодарить будете. Я спрятал коржик в карман и отправился разыскивать комнату. Ужинал я в том самом ресторане, который был рядом с зубоврачебным кабинетом. Официантка порхала. Официантка расточала улыбки и предупредительно заглядывала в глаза. Потом она суммировала стоимость съеденных мною чебуреков, салата и хлеба, секунду подумала и, больше ничего не обнаружив на столе, бросила на счеты еще 70 копеек. «Так», — сказал я, — «конечно, непомерный план». Официантка скромно потупилась. «Книга жалоб, разумеется, у директора». Официантка кивнула. «А директор в длительной командировке на земле Франца Иосифа». Официантка оскорбленно подняла брови. «Ну хорошо», — сдался я, — «принесите пачку сигарет». «Сигареты у швейцара», — сказала она. Швейцар порылся у себя в столике, достал пачку лайки и побрызгал ее одеколоном. Я подал ему гривенник. «Молодой человек», — возмутился швейцар. «Виноват», — сказал я и протянул ему еще 15 копеек. Я вышел к набережной. Кругом благоухали магнолии, кивали головками розы, мерцали седые эвкалипты. Возле фонтана ко мне подошел детина с увесистой треногой в руках и заявил. — Вы случайно попали в мой объектив. Я не удержался и сфотографировал вас на фоне этого великолепного фонтана. — Сколько? — спросил я. — Рубль, — быстро ответил детина. Я отдал ему рубль и поклялся никогда в жизни не останавливаться на фоне каких бы то ни было фонтанов. Потом рысью спустился к морю. Море было восхитительным. У берега желтое, чуть подальше зеленое, потом голубое и, наконец, темно-фиолетовое. По этому спектру катались белые барашки. На берегу стоял человек в светлом костюме со строгими руководящими плечами. Я подошел и молча протянул ему полтинник. — Что такое? — удивился человек. Я сказал, что хочу искупаться. — Так купайтесь на здоровечко, — разулыбался человек. — Це ж бесплатно.